Сцена 14. Дискотека. Она. Господи! Он. Что? Она. Господи! Он, наклоняясь к ней. Что? Она ему в ухо. Шум! Он также. Давай я возьму тебе Air Classic. Она, держась за его шею. Что это? Он ей в ухо. Это такие пробки, уши затыкать. Вон, смотри, продают. Она. Какой смысл? Он. Что-что? Она. Я говорю, какой тогда смысл? Он. Шит. Во всем ты смысл ищешь. Релакс, бэби. Она кричит ему в ухо. Но у меня сердце вошло в резонанс. Господи, сейчас лопнет. Он кричит. Потерпи. Она. Господи. По кишкам молотит, бухает. Ой, не могу, ужас. Ой, мозги сейчас взорвутся и вылетят. Он, освобождаясь от ее рук. Тихо, бэби. Сейчас будет моя любимая песня. Она, господи, но это же Хиросима. Мегатонны тротила. Он, к ее удивлению, открывает рот и, судя по движениям губ, подпевает. И у этой бомбардировки есть слова? Грохот обрывается, топот, вой, свист. Музыканты подготавливаются к следующей части. Перерыв. Он. Тебе понравилось? Она. Мне надо привыкнуть. Он. У вас есть похожие группы? Она. Наверное, я не знаю. Он. Внезапно. Что ты на него так смотришь? Не показывай, что ты иностранка, пожалуйста. «Не видела, что ли, таких причесок?» «Она. Я не смотрю». «Видела». «Он. Хочешь чего-нибудь выпить?» «Она. Можно». «Он. Пошли в фойе». Выходит. Сцена 15. В фойе. Он. «Ну вот теперь растянут перерыв на полчаса. Знаю я их манеру. Сока хочешь?» «Она. Давай». «Он. Какого?» «Она. Оранж». Явно подлизываясь, «Знаешь, эти децибелы страшно вредны для здоровья, я читала». Он, «Я же тебе предлагал, Air Classic?» Она, «Да не для ушей я имею в виду, для всего сразу, для, скажем, селезенки, мозга, конечно, печени, перикарда». Он, «Перикард? Что это?» Она, «Оболочка сердца». Он, «Сердце имеет оболочку? Это хорошо. А другие органы имеют?» Она, «Не все, я думаю». Он, «Это плохо. Хорошо, если бы все имели. А где ты вычитала, что это вредно?» Она, «В одном медицинском журнале». Он, «Я думаю, что в таких дозах это еще допустимо. А то Министерство здравоохранения обязательно делало бы свои предупреждения. Как ты думаешь?» Она. «Тебе виднее». Он. «Конечно, делало бы. В противном случае министр пошел бы под суд». Маленькая пауза. «Слушай, раз уж ты коснулась такой темы...» Она. «Какой?» Он. «Ну, про селезенку и все такое». «Можно я тебя кое о чем спрошу?» Она. «Конечно, спрашивай». Он. «Сок вкусный?» Она. «Вкусный, спасибо. А как тебе кола?» Он. «Окей». Она. «Ты про сок хотел спросить?» Он. «Нет». Она. «А про что?»